А что меня самого надо морально поддержать после всех этих душу наизнанку выворачивающих разговоров, я, конечно, говорить не стал. С восхитительной пылью, только что пущенной в чужие глаза, подобные признания не очень-то сочетаются. Безвкусица. Не люблю. «Спасибо за идею строить по частям», — сказал на прощание Малдо. «Пока мы сидели, я понемножку крутил ее в голове и... слушай... нет, ничего не стану говорить, сам увидишь, что будет». «Ладно, не говори», — согласился я. И исчез. В смысле, пошел домой. В доме горел свет, но было непривычно тихо. Даже Друппи не бросился мне навстречу, чтобы немедленно повалить на ковер, выразив таким образом безграничную радость по поводу моего появления и заодно проучив задолго по его меркам отсутствие. Вместо этого пес встретил меня на пороге гостиной и деликатно уткнулся носом под мышку. Благо, для этого ему даже на задние лапы вставать не обязательно. Достаточно голову повыше задрать. Причина столь сдержанного поведения прояснилась сразу. В гостиной меня ждала не только Базилио. Второе кресло занимал сэр Шурф Лонли Локли, чье присутствие неизменно действует на собак, как смирительная рубашка. И их можно понять. «Выглядишь, как магистры знают что», — укоризненно сказал он. Я очень удивился. До сих пор моя манера одеваться возмущала только Мелифаро. Вот уж никогда не думал, что Шурф станет укорять меня за отсутствие какого-нибудь золотого лоохи до пупа. Или что там нынче все дружно носят. «Я имею в виду твое лицо», — подсказал он. «Очень хорошо, что ты, наконец, стал мастерски изменять внешность. Дело за малым — научиться не забывать, что ты это сделал, и возвращать себе нормальный облик, когда приходишь домой, а не ждать, пока само пройдет». «А разве важно, как я выгляжу?» «Положа руку на сердце, не очень. В данном случае значение имеет не облик, а безупречность твоего поведения. Действие всякого колдовского приема должно заканчиваться в тот момент, когда его эффект перестает быть необходим. Хорошая привычка, пригодится», — строго сказал Шурф. И внезапно, с обезоруживающей откровенностью, добавил: «Но на самом деле подлинная причина моего недовольства заключается в том, что я уже довольно долго тут сижу, а ты шляешься не весть где. Упрекнуть тебя за такое поведение я не могу, поскольку явился без предупреждения. Но я все равно сердит, что не застал тебя дома. Поэтому сразу нашел, к чему придраться. Извини». «Потрясающе!» — ухмыльнулся я. «А то ты до сих пор не в курсе, что в мире существует такая удобная штука, как безмолвная речь. Надо было прислать зов, я бы поторопился». «Да я и собирался, но тут в гостиную пришла Базилио и спросила, в чем смысл жизни. Пришлось рассказать». «Ну ни хрена себе, ты это знаешь?» Шурф только плечами пожал. «Дескать, какие пустяки!» «И мне тогда скажи», — потребовал я. «В чем заключается смысл твоей жизни, я не просто не знаю, а даже предположить не возьмусь. Правдивый ответ на любой по-настоящему важный вопрос всегда существует во множестве версий. И выбор того или иного варианта зависит от личности спросившего. Не думаешь же ты, будто смысл жизни один и тот же для всех?» «Не то чтобы думаю, но вполне допускаю такую возможность». «Ладно, а Базилио ты что сказал? Или смысл ее жизни — это секрет?» «Разумеется, секрет. Люди обычно предпочитают скрывать от ближних и гораздо менее важные сведения о себе». «От тебя не секрет», — великодушно решила Базилио. «Сэр Шурф сказал, смысл жизни заключается в том, чтобы получить опыт. Наше знание нуждается в опыте, как в пище, причем ест все, что дают. И, представляешь, все идет ему впрок. Даже в тот момент, когда нам кажется, будто мы страдаем, больны или безумны, наше сознание набивает этим опытом брюхо, крепнет, растет и взрослеет. «А знаешь, что для сознания означает стать взрослым?» Я хотел было отрицательно помотать головой, но вместо этого почему-то сказал. «Оно начинает осознавать свое бессмертие. Не верить, не надеяться, не догадываться, а просто знать».